Владыка не выдержал и все-таки хохотнул. Лилу же, чуть запнувшись, прошествовала дальше, вышла. Ашмадев же хлопнул Илью по плечу и шепнул: «Не играй с огнем, она же тьма, это еще хуже, не дразни ее, перейдешь грань, и даже я не смогу тебя защитить. Будет казнь через сну-сну?» Максимально серьезным тоном спросил Илья. «Ты мне нравишься?» – широко улыбнулся владыка. «Пойдем, посмотрим снаряжение. А сколько времени прошло с момента заказа? Я долго без сознания был, минут 30. И что же за это время можно успеть?» Оказалось, что много. Илай ведь не вручную махал молотом, а изготавливал снаряжение по настраиваемым шаблонам. Алгоритм был удивительным и крайне продуктивным. Во всяком случае, для индивидуальной адаптации и гибкой вариативности продукции. Сначала снимали мерки, наводили особый артефакт, и через сколько-то секунд в его памяти оставалась подробнейшая модель замеряемого предмета. Раз, и готово. Потом начинался этап моделирования. В специальный артефакт скидывали снятые мерки и с помощью коллекции шаблонов подбирали то, что хочется. Заодно на специальном табло крутились подробные сведения, сводка. Закончили, финализировали проект, и получили на выходе мимо кристалл с желаемым изделием, вроде тех, что Илья видел в городе. Как оказалось, в такой форме многие местные хранили сведения самого разного рода. Вместо книг и прочих бумажек, от которых уже больше 1000 лет как отказались, подрезав у красных миров интересное решение. Так вот, этот мимокристалл и передавали в производственный отдел, где с помощью целого комплекса артефактов создавали изделие. Чрезвычайно быстро. Настолько, что, когда Илья зашел в эту демоническую мастерскую, все оказалось уже готово, а персонал отдыхал. Еще через полчаса весь отряд, полностью упаковавшись, покинул мастерскую Илая. 7 бойцов-зомби и сам Илья красовались в добротных латных доспехах, стилизованных и, так сказать, бугурт-ориентированных, то есть адаптированных для пешего боя, в отличие от оригинальных образцов, создаваемых в первую очередь под задачи кавалерии. Например, шлемы у них были знаменитыми бацинитами типа грифон с мощными забралами. Чары на них также наложили, самые разнообразные. Тут и компенсация массы, и восстановление целостности, и габаритная адаптация, и слабенькое фоновое лечение. Ну и так, по мелочи. Какой-то особо выдающейся защиты эти доспехи не давали. Нет, просто хороший, рабочий вариант, сила которого заключалась в эксплуатационных качествах. Большие круглые щиты, копья, клевцы и фалькаты с ножами Бауи вполне сохранились. Ну а почему нет? Вполне приличный и практичный комплект. В какой-то момент Илья хотел заменить копья на поликсы, но не решился из-за необходимости отказаться от щита. Латы латами, а щит был нужен. Он ведь был зачарован совсем иначе, нежели доспехи, из-за чего был в состоянии отразить практически любой разумный урон, как физический, так и магический. Пожалуй, даже 3-дюймовый снаряд на излете выдержал бы, но только один, с последующим восстановлением несколько часов. В общем, красота. Зомби-дев, кстати, тоже упаковали в аналогичные же доспехи, только куда более миниатюрные и изящные. Ну а что, все равно ведь удалось их массу магическим образом компенсировать. Да и Лярика довели до ума. Стандартные доспехи ему не подходили, их просто ни на что было навесить и закрепить, пришлось адаптировать. Однако на выходе получилось нечто удивительное в латах, да еще и с поликсом в руках. В строю он работать не мог из-за роста, поэтому пришлось импровизировать. Отряд выглядел красиво, эффектно, стильно, внушительно. Разве что призраки, крутящиеся вокруг, немного портили картину. Но Илья пока с ними ничего сделать не мог, просто в силу их слабого развития. Он выстроил своих ребят, провел им импровизированный смотр, заставил попрыгать, проверяя закрепление доспехов, оружия и штурмовых ранцев, похвалил за службу, поставил задачу, да и вообще, в известной степени имитировал классический развод, после чего, колонной по двое, повел на выход из города, повел и повел, следом за красным здоровяком, и вроде ничего такого, но вот взгляды. Илья хорошо помнил, как на него смотрели до ритуала, этакая смесь любопытства, вызова и презрения, в разных пропорциях. Сейчас же он не мог понять почему, однако местные все без исключения подчеркнуто демонстрировали уважение, и в чем-то опаску. Изменилось все, вообще все, но так, неуловимо, тем более что к прочим адептам они так не относились, равно как и друг к другу. Даже на его сопровождающего, красного здоровяка, глядели по-старому, а на Илью – нет. Может быть, доспехи так действовали, но нет. Здоровяк охарактеризовал их очень качественными, но не сильно дорогими. Мастер Илай вообще с таким дешевым сырьем редко работал. Да и вон, по городу ходили существа с куда более ценными комплектами, иной раз и на пару порядков более дорогими. Нечему тут завидовать. Просто рабочая роба воинского сословия по местным меркам, которая ни на что не влияла. Здесь две трети населения так или иначе были с войной связаны. Тогда что в нем не так? Он прикрыл глаза, переключаясь на магическое восприятие мира. Идти это, как оказалось, почти не мешало. Контуры материального мира вполне проступали. Все же сущности вокруг воспринимались как ауры. Красные в основном, иногда встречались черные, и совсем редко, желтые с белыми. Пригляделся к себе. Синий талант, ничего такого, разве что несколько черных прожилок, которые, словно вены, пробегали через него, тонких таких, едва заметных. Это были те самые последствия, о которых его предупреждали. Ничего такого, ему даже лакса дали для черной доли таланта. Нормальные, полноценные варианты, слишком маленькое и слабое вкрапление черного таланта, как ему сказали, не позволяло использовать. Поэтому залили в него черный ковер, и не было среди черных лакса ничего, что занимало так мало места и потребляло столь ничтожно силы. Эффект, правда, тоже смехотворный, в общем-то, проклиналась маленькая поверхность, буквально полметра на полметра. Любой, кто наступал на нее, норовил споткнуться. В понимании Лилу и Владыки обычная шалость. По легенде, эту лакса вообще создали ради эксперимента. Впрочем, на практике ей почти никто и никогда не пользовался, разве что иногда дети наносили в качестве смываемой татуировки, чтобы поиграть. Илья встряхнул головой, открыл глаза, окинул взглядом округу и вновь приметил, как все местные с каким-то странным уважением относятся к нему. Почему? Что за чушь? С какой стати? Ведь ритуал признания его девом не проводили. Или проводили? Мысленно сам у себя спросил мужчина. Впрочем, ничего принципиально нового он в себе не чувствовал. Окружающих, да, ощущал куда лучше, чем раньше. Но связывал это с переходом на уровень адепта. Для него этот прогресс был очевиден. Илья прекрасно помнил, как стал замечать всякую живность в нескольких шагах от себя тогда, на вторые сутки, проведенные в магическом мире. Потом, уже учеником, освоил определение ауры и магическое зрение. Так что эти дополнительные тонкости и детали принимал как должное, что-то вроде естественной эволюции. «Параноик», — фыркнул владыка, наблюдая за удаляющимся Ильей, «а ты бы на его месте не подозревал нас, так я параноиком его с уважением называю. Хорошо, что мы выбрали хозяина ночи, да иначе он бы точно что-то заподозрил, а так его чутье вполне вписывается в форму магического зрения. Ни он сам, ни маги ничего не заподозрит. Печать получилась слишком уж яркой. Мы сильно с ним рискуем. Мы, нет, рискует он. Не люблю проигрывать. Ты слышала, что эти деятели вышли на мир Ильи? Разумеется. Только не поняла, откуда взялся этот клоун. Почему сразу клоун? Просто одержимый. Его не опознать, я с ним через сны работаю. Явных следов касания нет. Даже ты бы далеко не сразу поняла. И зачем ты это сделал? Возможно, ты права, и в этом деле слишком много натяжек. Поэтому было бы неплохо оттянуть от Ильи внимание. Советы Нихипезера с огромной радостью замнут все, что с ним связано. Чтобы этот скандал потонул в текучке. Не убьют, не должны. Это же потенциально новый скандал, а он им не нужен. Часть 3, глава 8. Магистр Ратас осторожно понюхал кофе. Аккуратно, как он всегда обходился с напитками. Надежности аромат не вызывал, однако местные его пили вполне уверенно. Поэтому нехотя и он отхлебнул. Было горько, отчего он невольно поморщился. «Сахар», — произнес этот человек в странной одежде. «Добавьте сахар». Дуб немедленно так и поступил. Сладости он любил. Остальные, чуть помедлив, последовали его примеру. На магистре был разговорный артефакт для автоматического перевода речи. Дорогая и редкая поделка. Внутри него сидел дух, который брал мысли-образы говорящего и передавал их напрямую всем присутствующим, действуя в радиусе 30 шагов. Речь при этом шла отдельно, и ей он не мешал, создавая этакий эффект Володарского, ибо дух мстил, как мог, за свое заточение и безбожно гнусавил. Впрочем, это была еще не самая страшная побочка. Сама же беседа лилась непринужденно, и иной раз даже спускаясь в несколько неаккуратные темы. Позвольте нескромный вопрос, не выдержал майор и, после кивка, продолжил. Вы эльф, Нет, ваш Илья тоже это спрашивал. Почему? В нашей культуре просто есть волшебные существа, вмешался Аристарх Людвигович, которые похожи на вас, и мы их называем эльфы или альвы. Интересно, мой народ называется альты, созвучно. Вряд ли у вас о нас слышали, это просто совпадение. Может быть, покивал Аристарх Людвигович. А почему ваш Илья удивлялся тому, что я худой и светлокожий? Повесточка, с широкой улыбкой ответил майор. Это просто шутка, дополнил генерал, также улыбаясь. Грубая и плоская, замигал артефакт связи. Аратос провел переговоры, отключив на время автопереводчик, и группа засобиралась. «Мы можем надеяться на продолжение сотрудничества?» – спросил генерал, выступив вперед. «Вполне вероятно, мне нужно согласовать этот вопрос», после чего извлек откуда-то маленький плоский камешек вроде гальки с прозрачным вкраплением и положил на стол. «Это – маяк, по нему мы сможем найти этот мир. Если потребуется острая необходимость в связи с нами, капните вот сюда свежей крови, я услышу вызов, а с этим больше не экспериментируйте». Махнул он в сторону рисунка портала. «Для вас такие опыты смертельно опасны. Отправили бы предмет покрупнее и потяжелее, и умерли. Это ведь магия крови. С ней нужно уметь работать. У нас она не под запретом, но крайне не рекомендуется использовать. Почему? Если на своих ресурсах, очень опасно. Чуть увлекся, и умер. А если на чужих, то это очень быстро превращается в разного рода жуткие массовые жертвоприношения ради каких-нибудь мелочей. Магия крови обладает слишком низкой эффективностью для практического использования. У вас тут можно найти варианты поинтереснее». «Понял», — серьезно кивнул генерал, протянув руку. Магистр пару секунд подумал, после чего пожал ее. Жест непривычный, но он догадался. Сразу за этим маги быстро ушли индивидуальными порталами. «И что это все было?» — тихо спросил генерал, глядя на майора, капитана и эксперта. «Кое-что я сумел записать на камеру», — тихо заметил Аристарх Людвигович. «Судя по всему, мы столкнулись с пограничным контролем», — буркнул Петров. «Как он сказал, несанкционированный портал между мирами, бдят, или какой-то иной оперативной группой. Мы не знаем, какие ведомства у них за что отвечают», — тихо и как-то меланхолично возразил Алексей. «А кофе и конфеты они все забрали», — почти шепотом произнес Аристарх Людвигович. Руины старого города выглядели мрачно. Портал открыли чуть в стороне, чтобы не засосало сразу в блуждающую аномалию, и пришлось немного прогуляться. Никогда еще Илья не шел по настолько вдумчиво разнесенному поселению. Он видел села после крепкой обработки артиллерии, мрачные, но кое-что все равно оставалось. А тут, чем это его? «Владыка устал терять своих бойцов в стычках с чудовищами», — ответил здоровяк. «Я же не о том спросил. Метеоритный дождь. С небес прилетали фантомы небесных камней. Били в город, развеивались. И снова прилетали. Долго. Когда чудовищ становится снова много, он насылает новый метеоритный дождь. Сейчас уже не часто. Комментировать это Илья не стал. Представил себе степень могущества. Впечатлился. Провел аналогии с определенными эпизодами из религиозных преданий, сделал для себя определенные выводы, и пошел дальше, молча, мысленно перекрестившись, что на земле такого рода существ больше не живет, ибо даже Дрезден после его ковровой бомбардировки союзниками выглядел намного целее и благополучнее. Остановились недалеко от аномалии. «Дальше вы уже сами», — прогудел здоровяк. «Боишься их? Для меня в них путь закрыт. Это верная смерть. Почему? Стихия. На нас всех влияет своя стихия. Для красных там верный конец, если они сами по себе. А каким стихиям там хорошо? Точно знаю, что белым. Но они слабые и пробиться не могут. Там же просто пробежать нельзя. Нужно драться со своими страхами. Если же включить в их команду бойцов, то их влияние полностью нейтрализуется. Синим еще неплохо. Отчасти, черным. Почему этим стихиям? Уравновешенные стихии. Белая, синяя и черная. Стихии спокойные, упорядоченные. Красная, зеленая и желтая, полны страсти и хаоса. Особенно красная. Нас аномалии просто с говном мешают. А почему черным? Отчасти. Черный маг носит маску. Всегда. За которой прячутся его страхи. Иной раз такие, что и красным форы даст. Получается, что синие маги идеально подходят для закрытия аномалий. Так и есть. Впрочем, это и не секрет давно. Не понимаю, покачал головой Илья. Тогда почему они все аномалии еще не закрыли? У нас синих магов вообще нет. А в мире песков, как я слышал, раз-два и обчелся. В гармоничных мирах палитра они редкость. Те же, что в наличии, понимаешь, стихия сильно влияет на мага. С годами она поглощает его и подчиняет, изменяет. А синих как меняет, не знаю. Но слышал же, слышал, что они теряют интерес к внешнему миру и живут в своем мирке, замыкаются. Некоторые даже начинают искать бесхозные мертвые миры или пытаются создать свой. Ну или какой-то уголок себе возводит, вроде склепа, закрытого от незваных гостей. Это мы, красные, непоседы. Синие же, наоборот. Из-за чего и проблема. То есть покойный Ану мог их все сам закрыть, ты ведь о нем слышал, разумеется. И он не мог ничего уже закрыть. Ему было больше 1000 лет. Если бы такой, как он, вошел в аномалию, то так бы в ней и остался навсегда. Просто выходить бы не захотел. Таким внешний мир уже давно в тягость. Это их страх, как и у практически всех старых синих магов. Выходит, что аномалии может закрывать только молодежь. По-разному бывает, но выходит, что да. Впрочем, я не слышал, чтобы это делал кто-то с уровнем развития ученика. Ты установил своего рода рекорд. Они мне не повредят, кивнул Илья на краснокожего посла в окружении пары девиц. Красные же, они в твоем отряде. Это не ответ, значимо не должны. Мужчина кивнул, попрощался со здоровяком и молча пошел к ближайшей аномалии. Каждый шаг ему давался тяжело. Не потому, что тело болело. Нет, отпустило. Уже минут 15 как, нет, его все сильнее и сильнее накрывала волна за волной чувства отчаяния и паранойи. Если перед ритуалом он думал, что сможет прорваться и вывернуться, то после чем дальше, тем сильнее убеждался. Эти двое что-то сделали, и теперь его используют. В его голове постоянно крутились слова магистра про живой артефакт. До крайности скользкие формулировки клятв и обещаний, данных этими персонами. Да и вообще, предельно неоднозначная ситуация в целом. Ну и, наконец, лицо Лилу. Там, на стене, Илья успел понять и прочувствовать ее истинную сущность, заглянуть в эту непроглядную тьму и ненависть. Поэтому маска приятной особы, которую она натянула, выглядела совершенно чудовищно. Да, его психика сидела в защите. Да так, что казалось, будто никогда так не окапывалась. Отчаянно. Словно от этого зависело все. Но сейчас с ней что-то происходило. И вот, он у аномалии. Еще пара шагов, и она начнется. Так что ее влияние пока не имело силы. Однако в душе у него бушевал настоящий ураган, который проявлялся лишь в подергивании правого глаза, едва заметным. Причина отчаяния была предельно проста и в чем-то даже смешна. Дело в том, что Илья всю жизнь был атеистом, который не верил ни в Бога, ни в черта. Такой приземленный, материалистичный и реалистичный, что во многом ему и помогло выжить в магическом мире, адаптируясь к вызовам и проблемам по факту, без рефлексии и ненужных страданий. Однако атеист атеистом, но вырос Илья в среде бытования христианского мифа и связанного с ним культурного контекста. Да, он все это считал выдумкой, легендой и сказкой, но он с ними был знаком. Тут и верующие старики, и детская воскресная школа, где ему пытались привить нужные взгляды. Так что, когда он увидел кого-то, безумно похожего на падшего ангела, ему поплохело, да еще и имевшего явно рабочую связь с землей, не говоря уже о той компании, в которой он обитал. Его мозг натурально вскипел, а старый мир рассыпался. Понятное дело, Илья, как и раньше, продолжал цепляться за аллюзии на компьютерные игры, просто чтобы не протечь крышей от столь лихого перекоса. И поначалу это ему помогало даже тут. Однако сейчас, подходя к аномалии, его накрыло. Ведь это что же получалось? Он ради своей ничтожной жизни готов помочь им в истреблении миллионов или даже миллиардов разумных существ, включая людей. Ведь портальный артефакт ему вручили не просто так. Это было настолько ужасно, что не пересказать. Получалось, что он изменник, и что он несет всем людям какую-то лютую подлянку. Возможно, смерть. Он. В этот момент в его душе что-то лопнуло. Психологическая защита отключилась, выплескивая все, что накопилось, наружу. Это ощутили даже окружающие. Вон вздрогнули, словно их чем-то качнуло. Илья же, бормоча себе под нос песню «Когда мы были на войне», пошел в аномалию. Вокруг начало меняться окружающее пространство. Сначала немного, а потом, как и в прошлый раз, подтекать, словно на картинах Пикассо. Изменялся и сам Илья. Он шел на смерть. Он желал ее, собираясь принять честно, в открытом бою. Страхом же, захлестнувшим его, стала мысль о том, что он выживет. Причем это все не было игрой или имитацией. Нет, это шло из глубин души. Поэтому аномалия восприняла столь неожиданные эмоции за чистую монету, и ее начало сбоить. Красиво так, вокруг Ильи все вспухало, растрескивалось и умирало. Даже камни осыпались сначала обломками, а потом и песком пылью. Посол со спутницами с ужасом смотрели на происходящее, но жались к Илье, как и нежить. Причем молча, никто ничего не понимал, но лезть поперек не спешил, как-то инстинктивно чувствуя, что лучше быть поближе и под защитой мага смерти, не отвлекая его от дела. Еще пара шагов, и поднялся ветерок, магический. Стало невооруженным глазом видно, как тонкие нити силы, увлекаемые чем-то, стягиваются к Илье, тянутся в него, летят. Область же мертвой земли, если ее так можно назвать, расширялась. Причем быстро. Если поначалу она была буквально на 1-2 шага рядом с мужчиной, то теперь, на добрую сотню вокруг, и аномалию крючила. Она стонала, не образно, а вполне себе натурально. Раздавались какие-то жуткие скрипы, словно сгибается какая-то здоровенная металлическая конструкция. Треск. Постоянно что-то лопалось, будто бы натянутые струны. «Так, мужчина», — рявкнул хранитель аномалии, — «не хулиганьте». Илья его уже не слышал и не понимал. Он словно растворился в своих эмоциях и стихии, находясь в трансе. Благодаря аномалии удалось временно и виртуально трансформировать его в одну из высших форм синего мага. Такую кошмарную, что оказалось весьма и весьма губительной для этой отлаженной ловушки. Впрочем, даже несмотря на, по сути своей, бессознательное состояние, Илья отреагировал на голос. Повернулся к Эллитиду и пошел на него. Не к нему, а именно на него. Это прямо почувствовалось. Всеми. «Прекрати, немедленно», — рявкнул тот, но слова его будто осыпались, словно часть пакетов аудиопотока потерялась. Хранителю это совсем не понравилось. Он начал отходить, стараясь не приближаться к кругу мертвой земли, которая надвигалась на него вместе с Ильей. Аномалию уже все сильнее и сильнее лихорадило. «На выход», — рявкнул смотритель. Перед мужчиной возникла дымная арка портала, но через несколько ударов сердца она осыпалась прахом, не выдержав давления чистой стихии, усиленной аномалией до совершенно чрезвычайного предела. Выглядело все это так, словно в ловушку к Эллитиду заглянул древний синий маг или кто-то еще похлеще, только такой, явно недовольный тем, что он тратит свое время на этот визит. А вокруг все продолжало скрежетать и надрывно лопаться. Аномалия ударно саморазрушалась. Эта жажда смерти ломала ей все алгоритмы. «Я сказал, на выход», — проревел хранитель, но его слова, как и прежде, рассыпались из-за частичной потери пакетов. Илья же с шага перешел на бег, трусцой. Хранитель тоже ускорился, убегая от него, хотя было видно, бегать его тело совершенно не приспособлено и дается ему это непросто. Аномалия никак не могла окончательно трансформироваться, делая пульсирующие попытки, раз за разом, искажаясь на ходу, перекручиваясь. Пол вроде как изменился, покрывшись плиткой, только она почти сразу растрескалась, и из нее начинало пробиваться ледяное пламя. Такие жутковатые язычки, касаясь которых, Эллитид взвизгивал, словно натуральный поросенок. Он попытался создать стены, отгородившись от безумца, вошедшего к нему, но они осыпались. Просто налету, еще на стадии произрастания из пола, раз и все опадало прахом. «Я закрою аномалию, отстань», — кричал хранитель, — «хватит, прекрати, скотина, ты что творишь, сделаешь дырку, потом не запломбируешь». Продолжал верещать этот Эллитид, без всякого, впрочем, успеха, и тут что-то хрупнуло, громко, мощно, пол вздыбился, словно изломанная льдина, и с гулким грохотом все погрузилось во тьму. «Ну вот, еще одна аномалия закрылась», — тихо произнес владыка, потягивая что-то из бокала. «А чего этого накрыло так перед аномалией? Ты постарался?» «Постарался? Нет, я просто простимулировал его совесть немного, чтобы он почувствовал раскаяние за свои грехи. Что ты что натворил, придурок? Погоди, не горячись, у меня все продумано». «Продумано», — процедила она, — «печать только наложена, притом обманом. Если он сейчас совершит самоубийство во спасение других, моя ты припадочная», — ласково произнес владыка, нежно прихватив ее за талию. «Ну что ты переживаешь, ты хоть знаешь, чего мне стоило наложить на него печать? Я прекрасно это знаю, доверься мне, тебе да ты с ума сошел, ты». Владыка сделал жест, и их окутала большая кроваво-красная сфера, полностью защищающая от прослушивания. Она посмотрела на него, вопросительно выгнув бровь. «Я долго не мог понять, что им движет, глубинно, такой собранный, организованный, стойкий. Казалось, что он не человек, а какой-то механизм. Да, я позволил тебе его немного помучить, но это ничего не позволило понять. Он держался, просто держался, и готов был стоять до конца, а я не понимал почему. На ритуале же, когда увидел, как он заигрывает с тобой с моей подначки, да все сразу стало на свои места. Да мне плевать, как ты это все сделал. Ты скажи зачем? Ты наложила на него стандартную печать черного дева. Я видел. Общий каскад, путь, конверсионный мост и метку принадлежности к дому. Ничего нового, ничего необычного. Но ты же знаешь, какой это всплеск. Думаешь, никто не заметил? И ты не хуже меня знаешь этих засранцев. Как минимум двое попытаются нам нагадить просто из любви к искусству. И поэтому ты отправил его совершать самоубийство ради самопожертвования, чтобы щелкнуть их по любопытному носу и уязвить меня? Не спеши, милая, не спеши. Что, не спеши? Ты видел, как закрылась аномалия? Он не выжил. Серьезно? Спросил он, достав жестом фокусника откуда-то маленький синий светящийся шарик. Лилу раздраженно фыркнула. Владыка же добавил. Просто немного подожди, я в него верю, да и вообще, тщеславие, мой самый любимый из грехов, а именно оно им движет, глубинно, откуда и такая стойкость, такое самоуважение и непробиваемость. Часть 3, глава 9, как там у нас дела, спросил Ратос, выходя из портала и потягивая кофе. Он ему, конечно, не понравился, по вкусу, но было что-то особо притягательное в этой горечи, из-за чего он всасывал уже пятый стаканчик, шоколадку. Протянул кусочек плитки дуб. «Слушайте, а нам захватить не судьба была?» Раздраженно спросил эксперт. «У нас было важное задание. Да я уж вижу. Вон, погляди на него. Всю морду лица в задании перемазал. Тьфу ты, чего ты плюешься?» Возмутился дуб. «Что ты такое жрал? Что выглядишь, будто из ночного горшка без ложки хлебал? Что это за коричневая субстанция у тебя на лице? Шоколад, сладость?» «Да», покачал головой эксперт. Как только говно не назовут, тебе состав этой сладости сказать? Стоять, воскликнул магистр, давай без подробностей, а что такого, важное же задание, следственный эксперимент. Фарим скосился на Эратоса, может, сгонять к ним и принести на всех, а то он нам все мозги съест, да брось, понудит и успокоится, в конце концов, ничего такого во всем этом нет, ради чего мельтешить, в прошлый раз его хватило на сутки ворчания, мы чуть не повесились. Он же душный и занудный, что ужас, ты чего нас звал-то, мы бы захватили, если бы не спешили, хмуро спросил Ратос, стараясь сменить тему, с аномалией что-то происходит, идет зачистка, Хуфу мне передавал, что Илья должен был вот-вот войти, я не знаю, никогда такого не видел, произнес эксперт и развернул несколько иллюзий с графиками и сведениями, чуть помудрил, и рядом возникла трехмерная модель аномалии, что это с ней происходит, удивился магистр. Понятия не имею, я уже запросил поддержку. Чуть в стороне проявилось облачко, Хуфу. Приветственно кивнул Ратос. Тот спустя пару секунд материализовался и грузно приземлился на камни. Посмотрите на это, произнес эксперт и вывел трехмерные модели всех аномалий в округе. Они тоже пульсировали в такт той, в которой находился Илья. Меньше, слабее, но реагировали. Они связаны, что ли? Удивился Фарим. Очень странно, произнес Хуфу. Приблизившись к этим иллюзиям, а они могут быть связаны, спросил у привратника магистр, мы достоверно и не знаем, как Харлам их открыл, строго говоря, мы вообще мало что знаем достоверного об аномалиях, их исследовала ну сразу после открытия, но недолго, и быстро потерял интерес, еще Харлам, который свободно через них проходил в Красный мир, ну и Бобл Саш, очень актуальная информация, они все мертвы, резюмировал дед, а ну точно нельзя вернуть, спросил у Хуфу Эратос, уверен, за свое возвращение он бы рассказал все, что знает об аномалиях, он поглощен, нахмурился Хуфу, совет Зара не стал бы разбрасываться опытным синим магом, ты же понимаешь, что никто не верит в его поглощение, ваши ожидания, ваши проблемы, ты можешь объяснить, что происходит, указал магистр на иллюзии аномалий, нет, выковыривайте этого придурка, и выбивайте из него сведения, Хуфу хотел уже было что-то ответить, но тут знатно что-то взорвалось, крепко, все аж присели, бросились к стене, выглянули в окно башни, и обомлели, в шагах в 800 от них в воздух поднимался такой мощный пыльный столб, словно там приземлилась внушительная бомба, вон, и дома в округе сильно повредило, что это было, аномалия закрылась, потряхивая головой, произнес эксперт, 3, сколько, охренел Хуфу, Три аномалии закрылись, их больше нет. Вот, сами посмотрите, произнес он и укрупнил масштаб иллюзии, показывающую зону возмущений. Картинку еще, правда, лихорадило от помех, но явно выраженных аномалий стало ровно на три штуки меньше. А Илья где? Спросил магистр, почесав затылок. Не могу знать, я уже поднял химер в воздух, серьезно произнес Хуфу. Они его обязательно найдут, если он жив, тихо произнес эксперт. Это все не похоже на обычное закрытие аномалии. Кажется, что-то пошло не так, вместе с наступившей тьмой пришла и боль. Много боли, океан, болело все, снова вновь. Вся эта чертова магия регулярно требовала сталкиваться с нечеловеческими болевыми ощущениями, порой настолько кошмарными, что и не пересказать. Раньше Илья думал, что знает о боли многое, он ошибался. Только оказавшись тут, он понял, как он ошибался, где он, кто он, что он, даже в каком он агрегатном состоянии. Илью сейчас не волновало, да и не могло. Защита его психики лежала пробитой, а потому его продолжало захлестывать эмоциями, как тогда, у аномалии в ней самой, странными и гиперболизированными, можно даже сказать, доведенными до абсурда. Но они словно вылуплялись из него, стараясь вырваться на свободу, и сгорали. Одна, вторая, третья, вспыхивали и исчезали в таком странном черном огне, совершенно ненаблюдаемом в этой непроглядной тьме, но ощущаемом, где-то на уровне подсознания. Впрочем, сгорали не только эмоции. Мужчина чувствовал, как горел весь он, пусть и куда менее интенсивно, как бревно в печи в условиях нехватки кислорода. Угольки поигрывали, язычки пламени иногда вылезали в самых необычных местах, но все так осторожно, медленно и больно, очень больно. Эмоции-то сгорающие, наоборот, облегчение приносили. А тут, сколько это длилось, Илье показалось, что целую вечность, но тут что-то звякнуло, словно сломалось, или даже разбилось, что-то такое звонкое, как стекло, дзинь, и тьма стала сереть, несколько мгновений, и Илья с нервным сиплым вздохом очнулся, открывая глаза. В пещере, вокруг стояли его зомби и скелет, а чуть поодаль болтались призраки. Ночное зрение с него слетело, однако та, вторая зомби-дева, держала в руке довольно маленький огненный шарик, не бог весть что, но в этой пещере, куда явно не забредал лучик солнца, и он немало помогал, подсвечивая все в таком тихом, мягком и ламповом формате, этакий зомби-вайп в тапочках. Пара секунд, Илья вздрогнул, сознание включалось не спеша, словно старый компьютер после перезагрузки, и первое, что оно сделало, это отрефлексировало, осознав рядом с собой всю эту нежить. О том, что она, его, сразу как-то не подумалось. А вот фильмы вспомнились, игры опять же. Хорошо, что он был еще слишком вялый и ограничился только тем, что вздрогнул от вида своей свиты, да и облегчиться не успел. Для запуска этих физиологических процессов требовалось чуть больше времени. Впрочем, плюс от такого пробуждения тоже имелся. Раз, и его психика, вроде как расслабившаяся и растерявшая все свои барьеры, вновь спряталась за мощной защитой, причем быстро так и организовано, что прям ух, несколько мгновений, и Илья наложил на себя и всех своих спутников духар, раз, и мир уже традиционно оформился элементами дополненной реальности, прорисованными синими линиями. Дышалось тяжело, чувствовались сырость и затхлость воздуха, так что следом и он сам, и его зомби обрели воздушный кокон дыхания Яра. Да, конечно, дышать зомби, в общем-то, не требовалось, разве для имитации по приказу, это верно, однако их тела нуждались в максимально благоприятной климатической обстановке, просто чтобы силы и ресурсов на поддержание их целостности уходило поменьше, и это не считая того, что дыхание выступало маленькой и слабенькой, а защитой, смягчая и падение, и всякого рода ударные воздействия. Я так понимаю, что валялся без сознания после взрыва в аномалии, наконец спросил он, окончательно придя в себя. «Да, господин», – произнесла стоящая рядом с ним белая зомби-дева, – «а почему вы не пали?» «Я не смог устоять», – тихо прошептал Лерик и продемонстрировал небольшое колечко. «Это что, на время ритуала нас оставили в комнате рядом с этим кольцом?» «Я вспомнил его. Откуда? Не знаю. Просто в памяти всплыло, что если призванная нежить находится рядом с этим кольцом, то она сутки может оставаться призванной, даже если их маг лежит без сознания, и час, если он погиб, это неплохо, но откуда оно у тебя? Мне очень стыдно», — потупился Лярик, — «я даже и не понял, как это все вышло, руки сами действовали». «Серьезно?» — усмехнулся Илья, — «я вас не могу обманывать, Клятву же давал, она не даст. Я действительно вспомнила кольце, только когда мы очутились тут и зомби оставались активными. Если бы не это, обнаружил бы случайно где-нибудь через неделю или две. И много еще ценностей ты украл, пока мы бродили по просторам ада, усмехнулся Илья. Нет, ну вы посмотрите на него. Это ведь надо, ух, обокрасть самого владыку греха. Надо будет ему при случае сообщить. Уверен, он тебя как-нибудь наградит за отвагу и находчивость. Господин слишком плохо знает демонов. Они были с тобой обходительны, потому что им от тебя что-то требовалось. Но все меняется, если ты оказываешься не нужен. Так это все было спектаклем, начиная с нашей встречи у пещеры. Да, а чего ты сразу не сказал? А я только после встряски в аномалии это все вспомнил. Кстати, а чего у меня тело не ломает? Или от аномалии я не добрал достаточно для получения новой ступени? Ты сейчас вообще адепт нулевой ступени, заметил призрак. Это как? Охренел Илья. У меня ступень уменьшилась, что ли? Да, ниже, правда, не опустится. Это базовое состояние адепта. Мы тоже ничего не получили, произнесла белая зомби-дева. При этом аномалии закрылось 3. Понимаешь, воскликнул призрак. Мы уже слетали и поглядели. Это уму непостижимо. Как так вышло, там столько энергии бы выплеснулось, что тебя бы просто сожгло. Да и нас, пожалуй. И куда эта вся энергия делась? Нам тоже бы хотелось знать, буркнул призрак, который явно выглядел раздосадованным. Странно это, получается, что я не только не получил новой ступени, но и утратил старую. А так вообще можно? Мы даже не слышали, произнесли призраки. Но такие перегрузки с тремя разом закрываемыми аномалиями – редкое явление. Какие последствия, никто не знает. Остальные им поддакнули. Даже воины. Видимо, регулярное и комплексное питание с помощью колец насыщения давало о себе знать. Вон, и красная зомби-дева магические способности стала восстанавливать, и зомби-воины выглядели уже почти разумными. Молчаливыми такими, но толковыми. И то ли еще будет. Илья встал, осмотрелся магическим зрением. Ничего особенного, только, разве что, те прожилки черные в его синем таланте изменились. И теперь они выглядели как этакая спиралька или даже лента, обвивающая синий дар. Примерно так же, как и у зомби-дев проступало сочетание двух стихий. Странно, пробурчал Илья, удивлен изменению своего таланта, спросил призрак. Так и есть, вон у девочек синие полосы идут, словно охватывая и контролируя их основной дар. У меня же теперь так же, только уже черные. Это что же, я под чьим-то контролем? Так всегда выглядит сочетание двух и более стихий в таланте. А это возможно? В теории можно иметь все 6 цветов палитры, и даже другие пути осваивать. Но это крайне редкое явление. От природы таких не рождается, а искусственно такое получают только случайно. Этого пытаются всячески избегать. Почему? Силы мага конечны. Две и более стихии иметь просто невыгодно. Даже в рамках одной распыляться на разные направления не принято. Самым удачным вариантом развития считается глубокая специализация на одном пути. Остальное же добирать артефактами и прочим. Просто чтобы дальше продвинуться. О чем говорит мое вкрапление? О том, что тебе никогда не стать самым сильным и могущественным синим магом в истории. Илья молча кивнул, принимая информацию. Хотя выглядела она, конечно, диковато. Видимо, он что-то недопонимал в этом мире и особенно в магии. Так как ему казалось, что сочетание стихий может открыть уникальные возможности. Но нет так нет. В конце концов, они в этом бассейне с акулами варятся давно, а он только заглянул. Он еще раз огляделся, и тут его озарило. А где наши послы? Они не стали ждать твоего прихода в сознание и отправились выбираться самостоятельно, сообщил призрак. Они вообще сказали, что ты не придешь в себя после того, что там, в аномалии, случилось, и называли всякими словами нехорошими. Дескать, нормально не мог провести и чуть их не погубил. Ясно, ясно, ожидаемо. Я могу считать, что моя клятва выполнена. Как это вообще понять? Ты клялся провести их через аномалию? Да, значит, твоя клятва исполнена. Мы все вошли в аномалию в одном мире, а вышли в другом. И они были живы на момент выхода. Илья подозрительно посмотрел на призрак. Тот был формально прав. Видимо, во всяком случае, клятва не позволяла ему врать своему магу прямо. Но что-то было странное в его поведении. Словно он говорить говорил, да не договаривал. «Что?» – спросил призрак, видя взгляд Илья. «И что ты в своем рассказе опустил?» «Я? Почему они ушли?» «Они сказали, что ты не тот, с кем они отправлялись. И что это значит, не знаю, но ты же мысли их мог читать, там было много мата и презрения. То, что я сказал, это некоторое упрощение и обобщение. Они, как на тебя глянули, прямо взбесились, хотели даже убить, но не решились связываться с нами. Все-таки зомби в таком маленьком замкнутом пространстве, да в крепких доспехах, это очень опасно. А почему ты решил, что хотели? Изготовились огненным шаром в тебя кидать, вместо него ответил Лярик. Что за хрень, с какой стати? Их словно укусили, произнес призрак. Я же видел, как они на тебя смотрели, там, в городе, и всю дорогу до аномалии. А тут, а как они смотрели, как на высшее существо, как интересно, тихо произнес Илья. Значит, мне не показалось, что-то эти твари со мной сотворили после ритуала. Как вы меня видите, мой талант, талант и талант, обычный синий талант с небольшой примесью черного, крохотный, такой, что полноценные лаксы черных не применить, и все, хм, все призраки и зомби-девы покивали, ясно, разведку провели, да, здесь чисто, пустые, мертвые пещеры, совсем никого, останки только, сюда в свое время кто-то наведался и зачистил поголовье кобальдов, а дальше, не смотрели пока, ну так пойдемте, поглядим. В конце концов, отсюда нужно выбираться. Построились в боевой ордер и выступили. Впереди уступом шли два призрака, которые проводили первичную разведку. Причем не просто ровно летели, а постоянно кружились, заглядывая и в скальный массив, чтобы всякие неприятности не пропустить. Сзади, третий призрак, который контролировал тылы. А то мало ли, он тоже выписывал сложные фигуры. Но это, дозоры. Два зомби-воина шли впереди. Два сзади. Это своего рода заставы. Основная же колонна состояла из самого Ильи, идущего следом Лярика, двух зомби-девиц и трех зомби-воинов. Маловато. Ну а что поделать, других у него не имелось. А помощь с копированием синих лакса эти демоны отказались. Сначала обещались, после же, как дошло до дела, внезапно вспомнили, что у них тут нормально не скопировать их из-за искажений. В общем, прокатили. 100 шагов. Тихо и спокойно. Под ногами легко читались следы той тройки. Вон, семенили в какой-то спешке. Судя по отпечаткам обуви, суетились и нервничали. Словно чего-то боялись. 200 шагов. 300. И тут Илья остановил отряд. Со следами троицы что-то пошло не так. Они метались, а потом нырнули в боковой проход. Странно, произнес мужчина и кивнул призраку. Дескать, проверь, что там. Мертвы. Тихо произнес он, и включил картинку. Зрелище, надо сказать, было не для слабонервных. Эту троицу словно кто-то выпотрошил. Вон, даже чьи-то кишки свисали со скального выступа. «У нас гости», — добавил второй призрак, но на картинку не переключился. Илья повел головой, стряхивая наваждение от видеосигнала, и уставился на миниатюрную особу в дальнем углу просторного грота, до которого дошел отряд. «Это еще кто?» Часть 3, глава 10, где он, рявкнул раздраженный Эратос. Хуфу лишь развел руками. Почему ваши химеры, когда надо, никого не находят? Скорее всего, его забросило под землю, а там фон такой, что, привратник махнул рукой. Под землю, к старой печати, я уже там проверил, нет, скорее всего, или в рудники, или еще куда. Что у нас там по активности? Ничего. Покачал головой эксперт. «Удалось что-то выяснить по поводу взрыва?» «Нет», — ответил Хуфу. «Они обычно закрываются вместе с выбросом энергии. Но чтобы такой взрыв? Там же шагов на 100 не осталось ни одного целого дома. Просто дробленый камень навалом. Никогда такого не случалось. У тебя есть карты подземных объектов?» «Разумеется. Покажи». Хуфу несколько секунд поколебался, после чего сделал какой-то странный жест и достал из ниоткуда мимо кристалла. Эксперт ловко выхватил его, немного помудрил, и над печатью, где болтались иллюзии трехмерной карты аномалий, появилась новая карта подземных коммуникаций. В основном, конечно, это пещера рудников, большая такая, разветвленная их сеть, преимущественно затопленная, что ясно и отображалось на карте. На поверхности воды было мало, а вот там, в рудниках, в избытке. В свое время ее даже откачивали. Кроме них имелись и многочисленные тоннели, подвалы, включая разного рода многоярусные сооружения и прочее. «Обалдеть, не встать!» – ахнул магистр. «И где нам его тут искать? Аномалия бросает не дальше суточного перехода», – заметил дед. Эксперт оперативно отреагировал, наложил фильтр, и львиная доля этих ходов стала едва заметна из-за отбраковки. «Мы не знаем, куда и как бросает аномалия», – когда их закрывается сразу три, меланхолично заметил лекарь отряда. Хуфу кивнул, соглашаясь с этими доводами. «Так, что мы тут имеем?» – спросил магистр, проигнорировав это замечание. «Три зоны. Что у нас тут?» – ткнул он пальцем в один из пучков подземных ходов. «Ничего», – произнес Хуфу. «Там проходы заполнены сладким на вкус газом, воняющим тухлыми яйцами, вонючим таким и ядовитым. Он там постоянно скапливается. Шахты бросили давно, так что, скорее всего, вся секция им заполнена. Если Илья туда попал, то он мертв. А если он не потерял сознание после выхода из аномалии, исключено. Маг его уровня физически не в состоянии выдерживать подобную перегрузку. Тем более, три аномалии. Они сами по себе должны дать смертельный выброс силы. Если выжил, то точно полчаса минимум без сознания проваляется. Ладно, а тут? Просто тоннели. Их обычно заселяли кобальды. Но активности нет, уточнил магистр у эксперта. Нет, а ее может и не быть, возразил Хуфу. Если Илья без сознания, то его зомби упокоены. Кто у него остается? Смотритель Сурхип. Он никакой воин. Кобальды его растерзают. Призраки, они ничего не сделают. Так что его могли уже убить и сожрать. Зомби, кстати, тоже сожрут. Там же свежие трупы использовали. Они по вкусу от только что убитого не отличаются. Никаких следов гниения. Ясно. А тут что? То же самое. Здесь просто другая колония кобальдов живет. А это что? Выход на поверхность. А остальные ХМ остальные где-то в глубине. Можно открыть портал? Без маячка мы рискуем крепко промахнуться. Слишком силен магический фон и аномалии. Отсюда мы можем пройти сюда и сюда? Да, разумеется. Тогда выступаем. Ко входу портал тоже не открыть, слишком большой риск. Не переживай, химеры вас довезут. Нас, ты с нами не пойдешь, это слишком далеко от дворца. Моя клятва не позволяет удаляться так далеко без интереса для дворца. Увы, развел руками Хуфу. Магистр раздраженно сплюнул. Иметь в команде, пусть и временно, чрезвычайно сильного желтого мага, величайшая польза. Особенно если ты отправляешься куда-нибудь под землю. Это ты их убила? Спросил Илья по-русски, обращаясь к этой странной незнакомке. «Рабы Ашмадева», – прозвучал в его голове ее ответ. «Видимо, тоже читала мысли. Я проявила милосердие и прервала их мучения. Господи», – закатил глаза Илья, – «еще один шизофреник. Это были послы. Понимаешь? Послы. От города Ашкира в города Нихипизера, которых ждали. Ну твою налево, идиотка. Как смеешь ты, идиотка?» – рявкнул Илья, перебивая ее. «Я смею. Я этих придурков через аномалию тащил по согласованию советов, а ты что устроила? Я избавила этот мир от зла». «Да что ты говоришь?» Илья заводился еще сильнее. «Вон там лежат зверски убитые разумные существа. Ты, психопатка чертова, их выпотрошила. Так что пока я вижу здесь только одно зло, тебя. Ты пахнешь домом Кира», процедила она. «Ну у тебя и воняет изо рта». «Что?» Опешила эта особа, потому что Илья самым натуральным образом поморщился. «Да я даже тут чую эту вонь. Ты что, своих тараканов к горшку не приучила?» Несколько секунд эта особа, видимо, соображала, пытаясь понять сказанное. Илья же медленно смещался в сторону, по дуге сближаясь, делая вид, что пытается уйти от дурного запаха. Зомби же его, скелеты прочие оставались на месте. Это не их бой, не их уровня. Все-таки они еще слишком деревянные для настоящей драки. Илья магическим зрением глянул на эту особу, ужаснулся и решил, раз уж такое дело, принять бой в ближнем контакте, рассчитывая воспользоваться тем преимуществом, которое у него имелось. «Ты соврал. Я в чем же? Какие тараканы? Так у меня дома называют предрассудки. Ты убила послов. Угрожаешь мне. Какое же ты добро после этого? Да что ты знаешь? Я знаю то, что вижу. Ты – жестокий убийца. Ты – зло. Ты – чудовище. В чем я ошибаюсь? Я забью твои слова тебе в пасть. Вот видишь», – усмехнулся Илья, продолжая сближаться с ней по дуге. «Конечно же, так и только так говорит добро. Особенно когда обосралась по полной программе». Женщина взмахнула большими белыми крыльями, поднимая пыль и отправляя ее поток в мужчину, и ринулась следом в атаку. Взмах косы. Илья присел, пропуская его и чуть подворачивая щитом. Рука загудела, даже по касательной приложила ощутимо. Еще атака, еще. Эта бестия была не крупнее его, но крылья и какой-то чрезвычайный опыт критически все осложняли. Она умудрялась компенсировать промахи и уходить от встречного выпада копьем. «Ты чего творишь?» — рявкнул Илья, когда она, вновь чуть прибив его крылом, проскочила сверху. Она не ответила, зло усмехнувшись. «Ты нарочно, да?» Продолжал ей морочить голову мужчина с совершенно пустой головой. Он просто ни о чем не думал и выдавал первые попавшиеся фразы. Снова увернулся. «В жены не возьму», — вновь выдал Илья. Она опешила. «Да что ты такое несешь? Ты трусы бы одела, Марья Ивановна. У тебя же вся любовь нараспашку, когда через меня прыгаешь». «Чего?» — зависла она. «Бордюр», — произнес Илья, накладывая черный ковер ей под ноги. Она, почуяв магию, ринулась вперед и навернулась. Прямо вот так, глупо и неловко. Шаг ногой, взмах крыльями и чуть ли не сальто. Нормально ударить ее не имелось никакой возможности. Илья просто не доставал. Поэтому он попытался хотя бы наотмашь, но шлепнуть по спине или, если повезет, по попе. Достал, на пределе, чуть-чуть, чиркнул клинок по ее броне в районе поясницы. Взмах крыльев, и она уже шагах в пяти. «Девушка, а девушка, что вы ко мне привязались?» «Я вас на свидание не звал, идите уже куда-нибудь, хотя бы в бюро находок, вам там самое место, от тебя пахнет домом Кира», с отвращением процедила она, «потому что я там гостил, вляпался в аномалию, вышел у них, в красном мире, погостил, они с советом Зара договорились, ну, я и пошел обратно, через аномалию», прихватив их послов, она промолчала, «да и вообще, кто ты такая, чтобы тут права качать? Хочешь, чтобы я назвала тебе свое имя, Дев?» Скривилась странная особа. «Ты гонишь, что ли я Дев? Ха-ха!» Три раза. Она не ответила. Ее глаза вспыхнули каким-то жутким красным огнем. И эта особа ринулась вперед. Как он почувствовал момент атаки, неясно. Однако где-то на уровне подсознания что-то щелкнуло, и он прыгнул. Вперед и вбок, с перекатом. Над ним что-то свистнуло, с хлопком. И обдала прямо ощутимой воздушной волной, такой крепкой, даже чуть отбросила. Илья все штыки совершил перекат и поднялся на ноги, готовый продолжать дальше бой. «Прекратите, оба!» Прозвучал громовой мужской голос откуда-то от дальней стены. Да так, что все вокруг затряслось и завибрировало. Илья мельком туда глянул, думая, что это какая-то уловка, и замер. Там стоял некто весьма и весьма похожий на владыку Ашмадева. Поначалу ему даже показалось, что это он и есть, только приглядевшись, понял, лицо другое, да и глаза горят не красным, а золотым огнем, мгновение, и удар, да такой, что снес Илью шагов на 5 или даже 6, он опустил глаза и уставился на копье, которое торчало у него из живота, копье, хотя у этой девки крылатой была коса, да доспехи их пробило так, словно бы их сделали из картона, но ведь Илья их проверял, копию кирасы, и просто не смог ее не только пробить, но и даже помять, сколько ни старался, как-как, вспыхнула мысль в его голове, секунда, и это оружие рывком из него выдернули, а мужчина, пошатнувшись, медленно обернулся, и уставился на торжествующее лицо противницы, из живота уже хлестала кровь, было больно, очень, и силы покидали его с удивительной скоростью, какая милашка, буркнул Илья, вроде как заваливаясь в ее сторону, но в последний момент он переставил ногу и ударил ее копьем, которое все еще держал в руке, резко, быстро, коротким снизу вверх, вложив всего себя из последних сил, но в самый последний момент эта особа сумела чуть-чуть сместиться, видимо, почувствовав угрозу, поэтому клинок копья вспорол ей лицо по касательной, хотя еще бы 2-3 пальца левее, и, взмах крыльев, и эта особа уже шагах в 7, Алисия, вновь рявкнул громовой голос крылатого мужчины, стоять, это Дев дома Кира, ты видишь метку дома? «Ее нет, но я чувствую запах Кира. Ты будешь наказана», — ледяным тоном произнес этот здоровяк. «Что из-за этой твари? Из-за того, что ты нарушила мой прямой приказ? Из-за того, что повелась на поводу у владыки Красного мира, который благодаря тебе просто использовал нас? Но, уходим, немедленно!» — рявкнул этот здоровяк, и обе фигуры исчезли в столбах света. Илье же до них не было дела. Он скрючился на камнях и медленно умирал, весь поглощенный своей болью. К нему уже бежала его белая зомби-дева, но ее сил точно не хватит залечить такую рану. Эпилог. С холодом, растекающимся по телу, ушла боль, и пришел покой, сонливость, слабость. Илья закрыл глаза и стал медленно проваливаться в небытие, испытывая при этом странное удовлетворение. Там, у аномалии, его не зря накрыло волной паранойи. Вон, какое-то пернатое создание опознало в нем Дева, да еще и какого-то дома Кира, вероятно, как-то связанного с городом, который мужчина посещал в Красном мире. Значит, они все ж таки провели ритуал, тайно. Непонятно только, Почему вмешался этот здоровяк? Отвлекал его внимание, быть может, ведь, несмотря на все усилия, эта мерзавка так задеть его и не смогла, только обманом только нанеся трусливый удар в спину. Хотелось посмеяться, но, увы, сил уже не было, кажется, он уже не дышал. Попытался приоткрыть глаза, но зрение, судя по всему, отключилось. Он читал о том, что оно частенько первым вырубается. Как же глупо, подумал Илья уже расплывающимся сознанием. Чертова Ася, Айша, скривился он мысленно, а потом, поняв, что ему остались последние секунды, начал напевать про себя первое, что ему в такой момент вспомнилось. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Минутой ранее в этот грот влетела оперативная группа магов города Нихип, возглавляемая магистром Ратасом, и замерла. Илья лежал около стены, в луже крови, судя по всему, своей собственной, а вокруг группа зомби в отличных доспехах стояла, готовясь его защищать, и щиты такие, сходу не пробить, да и вообще, стычка с ними в столь тесном помещении, очевидно, вела к потерям. Спокойно, выступил вперед магистр, надевая разговорные артефакты и указывая на Илью, добавил, мы ему можем помочь, только он. Прогудел Лярик, указывая на белого мага, отрядного лекаря. Остальные не подходят. Да, конечно, мы отходим к входу. Ака, поспеши, отдал приказы Аратос. Тот бегом бросился к телу явно умирающего. Зомби организованно расступились, давая ему пройти, и сразу же замкнули строй. При этом магистр заметил, как две зомби-девы, находящиеся внутри этого построения, достали большие ножи, отчего нервно усмехнулся. Никогда еще жизнь Ака не зависела так от его мастерства. Вот как экзамены у выпускников принимать надо, буркнул магистр оперативной группе. Большая часть ее явно напряглась, лишь дед одобрил, толково, да, только так и надо. Зомби-дев с ножами, которые, без всякого сомнения, убьют Ака, если он сделает что-то не то, приметили все. А почему они активны? Поинтересовался дуб. Никто отвечать не стал, как и педалировать дальше вопрос, не время. Лекарь же отряда, недолго думая, применил свиток, редкий, аварийный, восстановление из сиры, который относился к высшим печатям и мог использоваться только вот так, в формате одноразового свитка, причем крайне требовательного к материалу, чернилам и технике нанесения. Ака тоже заметил поступок этих двух зомби-девиц и рисковать не стал, от греха подальше. Достал, значит, развернул, мысленно выбрал в качестве цели Илью, и подал магическую силу на узор плетения, изображенный на пергаменте. Тот вспыхнул и осыпался прахом. Мгновение спустя в тело умирающего ударил столб невероятно яркого белого пламени. «Едва успели», — тихо произнес Ака. «Если бы умер, воскресили бы. У тебя должен быть дежурный свиток», — равнодушно произнес призрак. «Кровь, видишь», — указал Ака на копье мужчины, одно лезвие которого было словно в золотистой краске испачкано. «После их оружия нельзя воскресить, оно проклято, а-а, твари!» Прохрипел Илья, которому в спину впивались вывернутые края доспеха, пробитого тем волшебным копьем. «Сволочи, колется же, а-а, помогите, снимите уже кирасу, у-у-у, уроды, такой доспех испортили, крылья выдерну, глаз на жопу натяну, я ее куриную жопу пассатижами депилировать буду, дура пупырчатая». «Галина Бланка недоделанная. Мне кажется, его жизни ничто не угрожает», — усмехнулся Аратос, разговорный артефакт которого прекрасно переводил эти выкрики Ильи. Ака выдохнул и осторожно, бочком-бочком, выбрался за круг оцепления. Зомби-девы бросились помогать Илье снимать кирасу. Лерик же глянул на это все, тяжело вздохнул и, скосившись на магистра, удивленно переспросил. «Его жизни?» «Да», — с добродушной улыбкой произнес магистр. «Умирающий так не ругается обычно. Позвольте не согласиться. Насколько я успел его узнать, могу вас заверить. Его жизни пока ничто не угрожает. Ключевое слово — пока. Хотите верьте, хотите нет.